Десятое. Заключение. Подведем итоги. С точки зрения теории марксизма вообще, вопрос о праве самоопределения не представляет трудностей. Серьезно не может быть речи ни об оспаривании лондонского решения 1896 года, ни о том, что под самоопределением разумеется лишь право на отделение, ни о том, что образование самостоятельных национальных государств есть тенденцией всех буржуазно-демократических переворотов. Трудность создает до известной степени то, что в России борется и должен бороться рядом пролетариат угнетенных наций и пролетариат угнетающей нации. Отстоять единство классовой борьбы пролетариата за социализм, дать отпор всем буржуазным и черносотенным влияниям национализма – вот в чем задача. Среди угнетенных наций выделение пролетариата в самостоятельную партию приводит иногда к такой ожесточенной борьбе с национализмом данной нации, что перспектива извращается и забывается национализм угнетающей нации. Но такое извращение перспективы возможно лишь ненадолго. Опыт совместной борьбы пролетариев разных наций слишком ясно показывает, что не с краковской, а с общероссийской точки зрения должны мы ставить политические вопросы. А в общероссийской политике господствуют Пуришкевичи и Кокошкины. Их идеи царят, их травля инородцев за сепаратизм, за мысли об отделении проповедуется и ведется в Думе, в школах, в церквах, в казармах, в сотнях и тысячах газет. Вот этот великорусский яд национализма отравляет всю общероссийскую политическую атмосферу. Несчастье народа, которое, порабощая другие народы, укрепляет реакцию во всей России. Воспоминания 1849 и 1863 годов составляют живую политическую традицию, которая, если не произойдут бури очень большого масштаба, еще долгие десятилетия грозит затруднять всякое демократическое и особенно социал-демократическое движение. Не может быть сомнения, что как бы естественное ни казалось подчас с точки зрения некоторых марксистов угнетенных наций, несчастье которых состоит иногда в ослеплении масс населения идеей своего национального освобождения, на деле, по объективному соотношению классовых сил в России, отказ от защиты права на самоопределение равняется злейшему оппортунизму, заражению пролетариата идеями Кокошкиных. А эти идеи – суть, в сущности, идеи политика Пуришкевича. Поэтому, если точка зрения Розы Люксембург могла быть оправдываема вначале как специфическая польская, краковская узость, то в настоящее время, когда всюду усилился национализм, и прежде всего национализм правительственный, великорусский, когда он направляет политику, подобная узость становится уже непростительной. Нетрудно понять, что признание марксистами всей России и в первую голову великороссами права нации на отделение нисколько не исключает агитации против отделения со стороны марксистов той или иной угнетенной нации, как признание права на развод не исключает агитации в том или ином случае против развода. Мы думаем поэтому, что будет неизбежно расти число польских марксистов, которые станут смеяться над несуществующим противоречием, ныне подогреваемым Семковским и Троцким. На деле за нее цепляются оппортунисты всех наций, чуждающиеся идеей бури скачков, признающие оконченным буржуазно-демократический переворот, тянущиеся за либерализмом Кокошкиных. Национализм великорусский, как и всякий национализм, переживет различные фазы, смотря по главенству тех или иных классов в буржуазной стране. До 1905 года мы знали почти только национал-реакционеров. После революции у нас народились национал-либералы. На этой позиции стоят у нас фактически и октябристы, и кадеты Кокошкин, то есть вся современная буржуазия. А дальше неизбежно нарождение великорусских национал-демократов. Один из основателей Народно-социалистической партии, господин Пешехонов, уже выразил эту точку зрения, когда звал в августовской книжке «Русского богатства» за 1906 год к осторожности по отношению к националистическим предрассудкам мужика. Народно-социалистическая партия НСы, мелкобуржуазная партия, выделившаяся из правого крыла партии социалистов-революционеров эсеров в 1906 году. НСы выступали за блок с кадетами. Ленин называл их социал-кадетами, мещанскими оппортунистами, эсеровскими меньшевиками, колеблющимися между кадетами и эсерами, подчеркивая, что эта партия очень мало отличается от кадетов, ибо устраняет из программы и республику, и требования всей земли. Полное собрание сочинений, том 14, страница 24. Во главе партии стояли Пешехонов, Анинский, Мякотин и другие. После февральской буржуазно-демократической революции партия народных социалистов слилась с трудовиками, активно поддерживала деятельность буржуазного временного правительства, послав в его состав своих представителей. После Октябрьской социалистической революции НС участвовали в контрреволюционных заговорах, вооруженных выступлениях против советской власти. Партия прекратила свое существование в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. Сколько бы ни клеветали на нас, большевиков, будто мы идеализируем мужика, но мы всегда строго отличали и будем отличать мужицкий рассудок от мужицкого предрассудка, мужицкий демократизм против Пуришкевича и мужицкое стремление примириться с попом и помещиком. С национализмом великорусских крестьян пролетарская демократия должна считаться не в смысле уступок, а в смысле борьбы уже теперь и будет считаться, вероятно, довольно долго. Было бы интересно проследить, как видоизменяется, например, национализм в Польше, превращаясь из шляхетского в буржуазный и затем в крестьянский. Людвиг Бернгард в своей книге «Поляки в Пруссии» есть русский перевод, стоя сам на точке зрения немецкого Кокошкина, описывает чрезвычайно характерное явление. Образование своего рода крестьянской республики поляков в Германии в виде тесного сплочения всяческих кооперативов и прочих союзов польских крестьян в борьбе за национальность, за религию, за польскую землю. Немецкий гнет сплотил поляков, обособил их, побудив национализм. Сначала шляхты, потом буржуа, наконец крестьянской массы, особенно после начавшегося в 1873 году похода немцев против польского языка в школах. К этому идет дело и в России, и по отношению ни к одной только Польше. Пробуждение национализма в угнетенных нациях, столь сильно сказавшееся после 1905 года, напомним хотя бы группу автономистов-федералистов в Первой Думе, рост украинского движения, мусульманского движения и так далее, неизбежно вызовет усиление национализма великорусской мелкой буржуазии в городах и в деревнях. Чем медленнее пойдет демократическое преобразование России, тем упорнее, грубее, ожесточеннее будет национальная травля и грызня буржуазии разных наций. Особая реакционность русских Пуришкевичей будет порождать и усиливать при этом сепаратистские стремления среди тех или других угнетенных наций, иногда пользующихся гораздо большей свободой в соседних государствах. Такое положение вещей ставит пролетариату России двоякую или, вернее, двустороннюю задачу. Борьбу со всяким национализмом и в первую голову с национализмом великорусским, признание не только полного равноправия всех наций вообще, но и равноправия в отношении государственного строительства, то есть право нации на самоопределение, на отделение, а наряду с этим и именно в интересах успешной борьбы со всяческим национализмом всех наций, отстаивание единства пролетарской борьбы и пролетарских организаций, теснейшего слияния их в интернациональную общность, вопреки буржуазным стремлениям к национальной обособленности. Полное равноправие наций, право самоопределения наций, слияние рабочих всех наций этой национальной программе учит рабочих марксизм, учит опыт всего мира и опыт России. Статья была уже набрана, когда я получил номер 3 нашей рабочей газеты, где В.Л. Косовский пишет о признании права на самоопределение за всеми нациями. Будучи механически перенесено из резолюции Первого съезда партии 1898 год, который, в свою очередь, заимствовал его из решений международных социалистических конгрессов, оно, как видно из дебатов, понималось съездом 1903 года в том же смысле, какой в него вкладывал социалистический интернационал, в смысле политического самоопределения, то есть самоопределение нации в направлении политической самостоятельности. Таким образом, формула национального самоопределения, обозначая право на территориальное обособление, совершенно не касается вопроса о том, как урегулировать национальные отношения внутри данного государственного организма для национальностей, не могущих или не желающих уйти из существующего государства. Отсюда видно, что господин Косовский имел в руках протоколы второго съезда 1903 года и прекрасно знает действительный и единственный смысл понятия самоопределения. Сопоставьте с этим тот факт, что редакция бундовской газеты «Цайт» выпускает господина Либмана для издевательств над программой и объявления ее неясно. Странные партийные нравы у господ бундовцев. Почему Косовский объявляет принятие съездом самоопределения механическим перенесением, Аллах ведает. Бывают люди, которым хочется возразить. А что, как, почему, зачем, это им не дано. Написано в феврале-мае 1914 года. Напечатано в апреле-июне 1914 года в журнале «Просвещение» в номерах 4, 5 и 6. Подпись В. Ильин. Печатается по тексту. Полное собрание сочинений, том 25, страница 255-320.